А что вы думаете? Писание говорит, ничто нечистое туда не войдет. Ведь здесь вот это определение, оно относится не к какой-то категории людей определенно, допустим, низшему сословию или кому-то, ко всем. Начиная с самого высшего, кончая низшего, ничто нечистое туда не войдет. И вот на что я обращаю внимание. 2 Тимофею, 2 глава, 23-26 стих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. А вы думаете, кому-то написано, верующим или неверующим? Это у нас вот глупое состязание невежественных, мы же верующие. Пожалуйста. Глупые, невежественно уклоняясь, они ссоры рождают. А скажите, в ссорах можно приблизиться к Богу? Или с чем, поссорился? Даже если ты не прав был, даже можно его приблизить к Богу? Нет, никогда. Это не тот дух, который приближает к Богу. Это не тот путь, не тот метод. Глупых и невежественных состязаний. Скажите, какие могут быть состязания? Ну, на различном уровне, различной глубины. Я просто приведу самое такое безобидное глупое состязание. А ты помнишь, мы с тобой в магазине сидим в четверг, в 6 часов вечера. Это было не в четверг, а в пятницу. Нет четверг, нет пятницу. И разошлись, как море корабль. Зачем это надо? Ну какая разница? В каком это году было? В 56-м или 57-м? Ну какая разница сегодняшний день? Может быть, каких-то документов юридических? Может быть, тупак у споры опять-таки не выяснишь? А сколько таких бывает глупых и невежественных состязаний? А то ворона вишни поклевала, не говорит сорока. И буду спорить, кто вишни поклевал, ворона или сорока. Зачем? Какая разница? Писание говорит, вот таким образом никогда вы не сблизитесь. Это просто-то не надо. Это глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная что. Что они рождают что-то. Вот если бы не рождали ничего. Вот так вот поговорили, да и разошли. Да, конечно, рождают. Они рождают ссоры. Иногда стыдно бывает сказать, за что поссорились, правда? Ну, это такие мелочи. Ну, вообще, о них и говорить даже не надо. А святость потеряли. Отношения потеряли. И даже что надо? Кровь Христа, чтобы действовала. Пожалуйста, как спасти людей? Прежде всего, самим не ссориться ни с кем, со спасенными, и с ними тоже. Если вы будете ссориться с вашими соседями, пусть они на 100% виноваты, на 200 пусть будет, то никогда ссорами вы их не победите. И никогда не примете Бога. И никогда не покаются. Вот что надо понять. Ничего не поменяется. Да, можете их остановить. Можете заявить куда-то. Можете, много что можете сделать. Но это же не то, о чем Господь здесь говорил. Спасти. Вы же понимаете, что спасти, это не заставить замолчать. Это даже не заставить уважать. Даже не заставить бояться спасти. Все это совершенно к спасению не относится. Спасти. И сколько сегодня людей потеряли возможность приобрести своих близких, может быть, соседей, через то, что неправильно себя вели. Я ему докажу, я ему покажу. Все. И когда показали, то показали не дорогу в молитвенный дом, а дорогу от молитвенного дома. Знаете, это очень серьезная вещь, это простые, это жизнь наша. Мы сегодня можем говорить очень высоком и большом о чем-то. Но когда мы не умеем друг с другом палать, почему это все надо? Почему оно все остальное? Если не можешь 2 минуты поговорить один с другим нормально, то к чему все это остальное? Оно все ценно, когда мы его правильно используем. А когда цены не видим, ну то что с этого тогда? Бесплодная работа. Рабу же Господа, не должно ссориться. Все. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Вот и попробуйте быть приветливым ко всем, когда на тебя волком смотрят. А тебе права нет смотреть тоже на него так же. А тебе надо быть приветливым, иначе ты ничего с ним не сделаешь. Ты на него не окажешь влияния никакого. Потому что твоя атмосфера духовная, она где-то там угашена. А это не тот путь, которым можно любовь проявить. Да, сегодня люди, я не раз говорил, они часто неправильно проявляют любовь друг к другу. Ревнуют. Я не один раз говорил, когда начинаешь ревновать, то, по идее, надо сделать гораздо больше доброго тому человеку, на которого ты ревнуешь. А люди скандалы устраивают. И вместо того, чтобы правильно подойти и сблизиться, они, наоборот, разрывают отношения еще больше. Потому что, любя, неправильно выражают себя, ревнуя, неправильно поступают. И вместо того, для того, чтобы сблизиться, если касательно брака, они доходят до развода и разводятся. Почему? Потому что ни одна из сторон не смогла правильно выразить то, что было на сердце. Поэтому я просто обращаю на это внимание самое серьезное. И Писание говорит, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным. Вот попробуйте быть приветливым и учить, а он не хочет слушать даже. А тебе надо быть приветливым, не обижаться, и учительным. А учительным, знаете что? Ну, знаете, как учителя учат детей в школе. Они немножко обладают какими-то способностями педагогическими, их учат, как это делать надо. Они находят ключи какие-то, и не с одной, то с другой стороны, от них так, у них так. Они учеников увлекают, чтобы они учились. Надо быть учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Вот, оказывается, в чем дело, с людьми дьявол уловил в свою волю. И чтобы до них достигнуть, вот эти методы дьявольские, они не работают. Если, допустим, есть у нас выражение у мира, то мудрость мирская, или не знаю, как это назвать, говорит, для достижения цели все средства хороши. Слышали такое? Для достижения цели все средства хороши. Но в христианстве это не работает. Это не тот метод, не тот путь, не то правило, которым можно пользоваться, чтобы достигнуть цели. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, уже время идет очень быстро. А я еще прочитаю то, о чем я говорил и обращал внимание. Это с Евангелия от Матфея. И 19 стих 4 главы читаю. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, вот эти сети, которые они пользовались, для ловли человека они непроводные. Они непроводные. Они их оставили и пошли за Христом. Сегодня что? Как нам сегодня понять, идти за Христом? Исполнять свое. Исполнять свое, вот то, что написано. Я тоже на эту тему говорил проповедь, не один раз говорил, говорит, 6 главы Михея, я сегодня чаще процитировал, с чем мне предстать про Господь, поклониться, с чем прийти. И Господь говорит, твой человек, тебе же сказано, что надо делать. Помните вот конец Писания. Тебе же сказано, что ты спрашиваешь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро, ходить пред Богом. Ты вот говорит, что? Что вы спрашиваете, как надо? Читайте и будете знать. Но для этого надо не просто прочитать, надо принять что-то мне, что-то у меня непорядок, что я не совсем понимаю, как делать надо. Поэтому, наверное, мы сейчас склоним колени. За все поблагодарим Господа. Попросим Господа изменить наш характер, изменить наши чувства. Разум может быть просвещенным. Слова наши могут быть правильные, а чувства могут быть оскверненными и оставаться такими. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю. Да? Пораженные чувства. Это кажется, ядро, это сердцевина. Это то, что Господь особенно внимательно контролирует и наблюдает. И что хочет исцелить чувства. И когда чувства исцелены, то все остальное легко дается. А вот когда чувства одни, а тебе надо по-другому, вот тогда той проблемой разрыв получается. Тогда и мы и не знаем, как нам поступить, что нам делать. Хотя часто считаем, что ну, мы правы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то однажды говорил, а кто-то из братьев недавно повторил. Ну, на ту тему, что мы очень часто считаем себя правыми во всех отношениях, и нам нечего и исправлять. Ну, и там вот такую притчу проводил, когда вот птицы там где-то собрались, а потом поступила команда, что все умные на одну сторону, а красивые на другую. Говорит, раз, птицы разлетелись, а ворона сидит, говорит, а ты чего, а что, у тебя разорвусь, что ли? Мне разорваться? А одна неумная и красивая, а третьего не дала, только на две надо было. Я скажу, что я разорву, что ли? Вот у нас часто бывает так. Мы и умные, и красивые, а слово Божие как ножом. Так, раз. Это у тебя вот так. Слово Божие острее меча боит остро. Так написано, правда? Проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Все обнажено пред очами Его, Ему дадим отчет. Склоняем колени, молимся, благодарим Господа, и пусть Господь исправляет наши сердца, а мы будем стараться исполнять Его волю. Мы сегодня не в тюрьмах находимся, мы сегодня не находимся под обстрелом, Господь, врага. Мы живем, Господи, в мирное время, на мирной земле. И мы, Господи, благодарны Тебе за это. Мы хотим благодарить Тебя также за наши церкви, в которых мы растем, в которых мы, Господи, молимся, в которых мы постигаем истины Твои. И где мы, Господи, учимся любить друг друга, потому что мы несовершенные, Господь. И мы благодарны Тебе за эту великую силу. Мы благодарим Тебя за наших родителей. Мы благодарим Тебя за наших жен и детей, за мужей. Мы благодарим Тебя за наших соседей, гуманитарных старостей. Мы благодарим Тебя за наши власти и правительства. Мы благодарим Тебя за всех людей, которые нас окружают и которые, Господи, для нас производят многие блага, в которые, Господь, мы не вложили своих сил, разве только, Господь, какие-то средства. И мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господи, так все построил, за то, что, Господи, вместе с зерном растет и солома, а без соломы и зерно не сможет вырасти и созреть, Господь. И мы сегодня хотим благодарить Тебя, что мы стали тем зерном, которое Ты однажды уберешь в Твою житницу. Но, Господи, мы не хотим оказаться в числе соломы, которая будет сожжена огнем неугасимым. Господь, вот, Боже, Твоей великой любви Ты нас прости за то, что мы имеем все эти великие блага, которые были перечислены, не всегда имели теплоту в нашем сердце, и не всегда наши действия открывали эту теплоту. Может быть, поэтому наши жены и мужья до сегодняшнего дня не спасенные, потому что не нашли той теплоты, чтобы растопить лед их сердец. И Ты нас прости за это. Прости за то, что мы часто в сторону пытались доказать свою правоту. Прости, дорогой Спаситель, а Ты сказал, что нам должно быть кроткими и смиренными, наставлять противника, быть учительными, Господь. И Ты дай нам эти способности, потому что чисто по-человечески мы ими не обладаем. Мы дальше, если и есть какие-то начала, начатки, то нет той полноты, с которой можно было бы начать и довести работу до конца. Потому, Господь, Ты нас прости за то, что не всегда была эта теплота. А может быть, Господи, даже холод иногда веял, Господи, через наши слова и действия. Прости нас, дорогой Господь. И мы хотим сегодня, чтобы дня быть свободными и молиться за наших неспасенных близких и родных, которые дороги нашему сердцу, которые живут в наших домах, которых недостатки мы знаем. И знаем, Господи, те ценности, которые Ты вложил в них, Господь. И вот часто, Господи, эти золотые руки, золотые сердца, они бывают исковерканы грехом, пьянством, преступлениями, блудом, и человек не может, Господи, их проявить. Боже, то Ты дай нам силу молиться за таковых, особенно если это наши близкие и родные. Помоги нам никогда не прикрывать их, а молиться за них, называя перед Тобой вещи своими именами. Благослови нас для молитвы, Боже, за наших соседей, за тех, кто, Господи, близок нам, за наших знакомых, если они даже живут далеко от нас, ибо мы хотим, чтобы наши церкви пополнились новыми людьми, чтобы, Господи, и наш вклад был вложен в строительство церкви Твоей, Господь. Мы так часто думаем только о себе и забываем о том, что, Господи, чтобы церковь была построена, нужно вложить еще много этих живых камней. И Ты, Господи, это хочешь делать через нас. Ибо, Господи, у Тебя для колбы нет других людей, как только те, которые здесь живут, которые могут светить постоянно и каждый день, Господь. И потом помоги народу быть приветливым ко всем, не злобивыми. Никогда, Господи, не иметь мести, если даже с нами будут обращаться не по заслугам нашим, не по тому добру, которое мы делаем, Господи. Да, благослови. Благослови, Господи, сердца Твоего народа. Благослови, Господь, это щеление колдующее. Благослови подгорные, благослови окрестные деревни и воздвиги для совершения этого труда молитвенников, которые молились бы к Тебе днем и ночью. А Ты, Господь, сказал, замолите Господина жатвы, и Он вышлет делателей на жатву. Господь, я знаю, что не сами что делать, но у тебя есть кого послать, ты знаешь, что делать, ты знаешь, как совершить работу, потому, Господи, благослови Богович, благослови Господь эту церковь, благослови Господь брата Володя, благослови Господи братья всех богов, благослови Господь всех сестер, которые искренно молятся о том, чтобы дело Твое росло и умножалось, чтобы, Господи, благодать Твоя могла найти широкие сердца для того, чтобы спасти, для того, чтобы оправдать, для того, чтобы число воинства Твоего увеличилось многократно. И так, Господь, благослови, дай Твою святую милость, дай все нужды и проблемы. Поэтому открой Твои источники, чтобы больше меры, и пусть Господь Твоя святая любовь совершит это великое действие в этой церкви. Иисус. И я это, Господи, прошу во имя Твое и для Твоей славы. Поэтому, Отец Небесный, покрой нас Твоей святой любовью. Не умени нам, Господи, наших грехов и преступлений. Если где-то мы не совсем правильно жили, действовали, ссорились, сами не знали, прости, что оправдывали, что бы я сняли. Помоги мне, когда прости, ставить всякий грех. Иисус. Господь, любовь Твоя будет действующей в жизни каждого из нас. И пусть последствия в этой церкви прославится и возвеличится Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.